Глава 18. Юлька. Мы старались не натоптать. Игорь стоит прямо напротив меня и держит Тима на руках. Малыш как-то чересчур укутан, и, видимо, папа уговорил его сидеть спокойно. Но и по взгляду, и по выражению мордашки видно, что Тим с удовольствием бы рванул ко мне. И я так хочу его прижать к своей груди. Моего пострелёнка маленького, искреннего, такого нежного. «Тимоха!» — распахиваю объятия. «Юля!» — неожиданно выкрикивает Тим и чуть не спрыгивает с рук Игоря. Тот не выдерживает, ставит сына. И Тим, конечно же, несется ко мне. «Да мой же ты хороший!» — сжимаю его, так и оставшись на коленях. Я в перчатках, поэтому скрестила руки, стараясь не касаться его ладонями, прижимаюсь к его лобику щекой. «Я так по тебе скучала!» — шепчу совершенно искренне. «Я искал тебя!» — сквозь слезы выдает мне Тим. «Ну?» — труся его волосы носом, улыбаюсь. «Вот видишь, нашел!» «Нашел!» — кивает он довольно. «Папа нашел!» И тут Тим оборачивается, и я не могу не посмотреть на того, чьего взгляда очень стараюсь избегать. «Он действительно рванул за тобой», — тихо произносит Игорь, — «через лес на электричку». У меня округляются глаза, я инстинктивно прижимаю к себе малыша, но тут же отстраняюсь, строго смотрю в глаза. «Тим, ты что? Разве можно?» Тим молча сопит, а Игорь продолжает. «Я пообещал ему, что найду и верну тебя. И все. Точка. Моего мнения никто не спрашивает».